Монастыри в земляном городе. Алексеевской женской. Основан Алексием, митрополитом, по желанию его сестер Евпраксии и Юлии около 1360 года. Находился сперва за Пречистенскими воротами на Остоженке, там, где теперь Зачатейский монастырь. В 1514 году обитель истреблена была пожаром, после чего перенесена на новое место, ближе к Кремлю, на урочище, называемое Истари Чертория, возле Каменного моста, на гористой стороне Москвы-реки. На этом месте Алексеевский монастырь существовал более трех столетий. В 1836 году местность, занимаемая монастырем, предназначена была для построения храма Христа Спасителя, и потому в 1837 году монастырь переведен в Красное Село, где церковь Воздвижения Креста с пределами Тихвинской Божией Матери и Симеона, епископа Персидского, построенная в 1692 году. Другая церковь, Алексия Человека Божия, с пределами грузинской иконы Божией Матери и Павла Латрийского. 16 октября 1837 года в назначенной к сломке соборной церкви Алексеевского монастыря отправлено последнее всеношное бдение с колокольным звоном. А 17 октября, в воскресенье, в 8 часов утра, все иконы и священные принадлежности храма и ризницы, собравшимися священнослужителями, подняты с молебным пением и перенесены через всю Москву с хоругвями и крестами в сопровождении сестер монастыря и многочисленного народа на новое место, где ожидал уже митрополит московский Филарет, совершивший потом в новомонастырской церкви литургию. По державной воле императора Николая Павловича новая обитель окружена была каменную оградою на пространстве 205 сажен со святыми вратами и двумя башнями, а внутри для помещения монашествующих построены 8 двухэтажных корпусов. С течением времени монастырь много украсился, и при нем находится кладбище, где погребено немало знаменитых людей. В последнее время на церковной земле построена новая церковь прекрасной архитектуры во имя всех святых, которая освящена в 1891 году. В монастыре чудотворная икона Богоматери-Целительница, прославившаяся чудесами в конце 18 столетия, и другая, грузинской Божией Матери. Примечание. Празднуется 18 сентября. Конец примечания.